А в сани перерожденец запряжен, бежит, валенками топочет, сам бледный, взмыленный, язык наружу. Домчит до рабочей избы и встанет, как копанный, на все четыре ноги, только мохнатые бока ходуном ходят. А глазами так и ворочает, и зубы скалит, и озирается. Ай, ну их к лешему, перерожденцев этих, лучше от них подальше. Страшные они, и не поймешь, то ли они люди, то ли нет. Лицо вроде как у человека, туловище шерстью покрыто, и на четвереньках бегают, и на каждой ноге по валенку. Они, говорят, еще до взрыва жили, перерожденцы-то, а все может и быть». Морозец нынче изо рта пар пыхает, и борода вся заиндевевши. А все равно благодать. Избы стоят крепкие, черные, вдоль заборов высокие сугробы, и каждым-то воротам тропочка протоптана. Холмы плавно сбегают вниз и плавно поднимаются. Белые, волнистые, по заснеженным скатам скользят сани. За санями синие тени и снег. Хрустит всеми цветами, а за холмами солнышко встает и тоже играет радужным светом в синем небе. Прищуришься, от солнышка лучи идут кругалями. Поддашь валенкой пушистый снег, он и заискрится, словно слепые огницы затрепетали. Бенедикт подумал об огницах, вспомнил матушку и вздохнул. Вот из-за тех огницев и представилось сердешное, ложными оказались. На семи холмах лежит городок Федор Кузьмичск, а вокруг городка поляне обозримые, земли неведомые. На севере дремучие леса, бурелом, ветви перепелились и пройти не пускают. Колючие кусты за порты цепляют, сучью шапку с головы рвут. В тех лесах, старые люди сказывают, живет кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: «Кысь! Кысь!» А видеть ее никто не может. Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то, сзади, хоп, и хребтину зубами хрусь, а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет. Вернется такой назад, а он уж не тот, и глаза не те, и идет, не разбирая дороги, как бывает, к примеру, когда люди ходят во сне под луной, вытянувшие руки, и пальцами шевелят. Сами спят, а сами ходят. Поймают его и ведут в избу, а иной раз для смеху поставят ему миску пустую, ложку в руку воткнут и ешь. Он будто и ест из пустой этой миски, и зачерпывает, и в рот несет, и жует, а после словно хлебом посудину обтирает, а хлеба-то в руке и нет. Ну, родня, ясно, со смеху давится. Такой сам ничего делать не может, даже оправиться не умеет, каждый раз ему заново показывай. Но если жене или там матери его жалко, она его с собой поганый чулан водит, а ежели за ним приглядеть некому, то он, считай, не жилец. Как пузырь лопнет, так и помирает. Вот чего кысь-то делает. На запад тоже не ходи, там даже вроде бы и дорога есть, невидная.